Когда я вернулся, глаза Эслингера подозрительно блестели от нетерпения и любопытства. «Я думаю, стоит все же воспользоваться той зацепкой», — сказал я. «Далеко ли отсюда эта студия стоп-фото?» «Мюррей-стрит, в 5 минутах езды». «Вы на машине?» «Да, она на улице возле отеля». «Окей, поехали». Я запирал дверь своего номера, когда в дверях напротив появилась Мариан Френч. «Вы что, лунатики, что ли?» — спросила она с любопытством, глядя на нас. Она была очень хороша в своей голубой ночной рубашке. Ее длинные золотистые волосы падали ей на плечи, а хорошенькое личико было слегка опухшим от сна. «О, — сказал я, — если вы подождете пару минут, вы сможете увидеть, как восходит солнце. Я как раз тот человек, который его будет». Она взглянула на Теда Эслингера. «Это ваш помощник?» — поинтересовалась она нарочито небрежным тоном. «Мисс Френч, позвольте вам представить мистера Теда Эслингера». Я церемонно наклонил голову. «А теперь будьте добры, малышка, возвращайтесь в кроватку. Эслингер и я немножечко поупражняемся». «Случилось что-нибудь?» Мариан кокетливо улыбнулась Эслингеру. «Нет-нет, просто я так привык. Это помогает сохранить форму». Я махнул ей рукой и повернулся к Эслингеру. «Мы идем?» Мы стали спускаться по лестнице. Я услышал, как Мариан преувеличенно глубоко вздохнула. Затем дверь закрылась. «Она прелестна, не правда ли?» — спросил я Эслингера. «Да», — согласился он, — «но сейчас не время». Ночной портье, жирный человек с большими усами, посмотрел на нас несколько удивленно. Я не счел нужным ничего объяснять. Мы пересекли холл, вышли на улицу и уселись в понтиак. «Поехали. Я хотел бы хоть немного сегодня поспать». «Вы надеетесь обнаружить что-нибудь?» — спросил он, выруливая на другую улицу. «Не знаю», — уклончиво ответил я, закуривая. «Есть одна идейка». До Мюррей-стрит мы не обменялись больше ни одним словом. Вдруг он резко свернул к тротуару и остановил машину. В мгновение он колебался, потом упрямо возразил. «Нет, я пойду с вами». «Нет, нет», — сказал я быстро, — «мне за это платят, а вы совершенно другое дело. И потом, если нас здесь накроют, вашему отцу станет известно, что вы мне помогаете. Нам это совсем не нужно. Вы мне можете быть полезны только инкогнито». «Возможно, вы и правы», — согласился он. «К тому же никто не знает, что я ушел из дома. Вам оставить машину? Она бы мне не помешала, но ее могут узнать. Нет, лучше выезжайте». Я прошел по Мюррей-стрит 100 метров, пока не нашел маленькую улочку, сворачивающую налево. Улочка была узкой и вонючей. Она привела меня к заднему входу, стоп-фото. Было очень темно. Я ощупью нашел дверь. Она казалась не особенно прочной. Я попробовал плечом, она зашаталась. Я ударил еще раз, посильнее, и дверь распахнулась. Какое-то мгновение я стоял неподвижно, прислушиваясь, но в доме и на улице было все тихо. Я прикрыл свет фонарика рукой, оглянулся и вошел в узкий коридор. Прямо передо мной находилась дверь, ведущая в студию. Я открыл ее. Лунный свет, проникавший через стеклянную витрину, достаточно хорошо освещал комнату, и я погасил фонарик. Я огляделся вокруг, но не увидел ничего необычного. Потом я вернулся обратно в темный коридор. Любой полисмен мог заметить меня с улицы. Направо дверь была полуоткрыта, я вошел. Комната эта, видимо, служила лабораторией. На 2 столах, стоящих посредине, были свалены фотографии и рамки. В камине было много пепла, но я не обнаружил ничего такого, что могло бы как-то быть связано с исчезновением 4 девушек. Я сдвинул шляпу на затылок и в задумчивости стал потирать лоб. До сих пор у меня не было никакой определенной идеи, но я ожидал, что она появится. Я вернулся в студию и выглянул на улочку. Там совершенно негде было припарковать машину. Это обстоятельство сильно меня заинтересовало. Каким образом можно было вывести девушек из этой студии, если их и в самом деле похитили отсюда? Вдруг я услышал шум, едущий на полной скорости машины. Раздался визг тормозов, и машина остановилась. Я быстро выскочил в коридор и закрыл за собой дверь. Мюррей-стрит была прекрасно видна через стекло витрины. Возле тротуара я увидел мощную машину. Из нее вышли три человека. Один из них остался возле автомобиля, а двое пересекли тротуар. Один из них ключом открыл входную дверь студии. Все это произошло так быстро, что у меня не было времени даже спрятаться. Я ждал, держа руку на пистолете, затаив дыхание. Из коридора мне было слышно, как те двое вошли в магазин. «Пошевеливайся», — сказал один из них. «Полиция может явиться сюда минут через пять». У него был хриплый голос и тяжелое дыхание. «Ладно, ладно, не беспокойся», — сказал другой. «Давай поживее ту фотографию». Я слышал, как что-то тяжелое упало на пол и слегка приоткрыл дверь, но ничего не увидел. «Я не могу ее отодрать», — сказал человек с хриплым голосом. «Работай, работай», — подгонял другой. «Да побыстрее, скотина». Через некоторое время человек с хриплым голосом сказал: «Готово, пошли». Я слышал, как они пересекли комнату, открыли дверь и снова заперли ее на ключ. Я снова выглянул. Они садились в автомобиль. Я не мог их узнать со спины. Оба были коренасты, плечи квадратные. Один из них мог быть и Джеффом Гордоном, но поклясться в этом я не мог. Машина быстро уехала. Я тут же подумал, что если полиция должна была прибыть через 5 минут, мне необходимо быстрее сматываться отсюда. Я еще раз оглядел все вокруг, но никаких следов пребывания девушек не обнаружил. Потом я повернулся и вышел через коридор задней дверью. Открывая дверь, я вдруг заметил что-то лежащее на полу. Я зажег фонарик и увидел, что у моих ног лежал смятый платок, некогда бывший белым. Я поднял его. Это был маленький носовой платок, окаймленный кружевами с инициалами МД, вышитыми в углу. Я быстро выскочил на улицу, захлопнул за собой дверь и пошагал по направлению к Гранд-Трю. Инициалы МД могли означать только одно. Платок, несомненно, принадлежал Мэри Дрейк. Я подумал, что с этим платком и 4 фотографиями я могу легко доставить неприятности Мэйси, если он не будет помогать мне. Всякое похищение относится к юрисдикции государства, и этим должно заниматься ФБР.